чуть не засандалив мне при этом в лоб. Глава 20. Ты, на меня уставилась пара удивленных красивых зеленых глаз. Неожиданно, чуть опешил я. Надо же, ну да, удивился. Если честно, я был уверен, что никого мы в этой квартире не застанем. А нет, в дверях стояла и хлопала ресницами Василиса, та самая, которую я днями в Лазовку сопровождал. Мало того, за ее спиной хмуро смотрела на меня еще одна красотка, правда, годами она была постарше и грудь имела такую, которая подростка в пубертатном периоде запросто может с ума свести. Вопрос, они чего тут делают, у них же имелась фора в несколько часов, они давным-давно должны были здесь объявиться и перевернуть все вверх дном, ну и хозяина схомутать, при условии, что он в квартире обретается. Кстати, тот вариант, который сейчас нарисовался, лучший из всех возможных. Марфа тетка жесткая, своего не упустит, но с ней, в отличие от той же Глафиры, договориться всегда можно попробовать. К тому же не исключен вариант, что ей слеза рода нужна не как вещь в себе, а как разменная монета, с помощью которой появляется возможность много чего нужного у потенциального покупателя выторговать, или вообще аукцион устроить. «А вы что тут делаете, мальчики?» — грудным голосом спросила меня спутница Васьки. «Заблудились? Дверью ошиблись? Хозяин квартиры где?» — осведомился я у своей недавней попутчицы, игнорируя ее подругу. «Надеюсь, вы его не прикончили с дуру? Если да, то сильно расстроюсь. Милый, ты даже не представляешь, как мне насрать на твое расстройство», — томно произнесла грудастая, выдав невероятно эротичную улыбку, «да и на тебя тоже. Уйди с дороги, и мы расстанемся полюбовно». «Это вряд ли», — в тон ей ответил я, уловив движение Володи, который запустил руку под свою легкую куртку, туда, где у него находилась кобура с пистолетом. «А поговорить?» Обладательница великолепной фигуры тоже его манипуляций мимо глаз не пропустила, скривив в недоброй усмешке полные губы. «Да ни о чем говорить», — раздался голос из глубины квартиры, а после в коридор вышла и его обладательница, при виде которой я понял, драки не будет. «Опоздали мы, и вы, похоже, тоже. Я права, Макс, вы ведь сюда пришли за тем же, зачем и мы. А во, может, и не прав я, может, Марфа и впрямь для себя артефакт с Урала ищет, раз Антонину на это дело подрядила». «Привет акулам бизнеса от индивидуальных предпринимателей», — сказал я громко. «Алешина, давно не виделись. Как сама, как сам-то думаешь?» — сообщила мне старая приятельница, появляясь в коридоре. «Меня сорвали с серьезной сделки, заставили искать какого-то ханурика и таскаться по клоповникам, которых век бы не видать. Ясное дело, что я не в восторге. Все так же пряма и прекрасна, как и в день нашего первого знакомства, а случилось оно лет 5 назад, или 6. Антонина, правовой и аналитический резерв Марфы, который она пускает в ход только в самых особых случаях. Остальное же время она ее к жизни Ковина не подтягивает, даже на ежегодные ивенты вроде майского шабаша на Лысой горе, той, что находится в Битце, или осеннего корпоратива, традиционно проводимого где-нибудь в Фаурсе Асонс или Арарат Парк Хайте, не пускает, говорит, что нечего ей там делать. Мол, раз уж она узнала о своей природе уже после того, как сделала карьеру в крупной корпорации, то пусть все идет, как шло, а всякая ерунда вроде проклятия или там умение летать на метле от нее не убежит. Тонька и в самом деле почти до 30 лет была не в курсе, что она природная ведьма, причем из очень старого рода, истоки которого теряются в глуби веков. Узнала же она про это случайно, причем при достаточно неприятных обстоятельствах, а именно отправив на тот свет одного своего коллегу, который ее давненько бесил. Смекнув, что это ее рук дело, она жутко перепугалась, но тут на удачу рядом, разумеется, совершенно случайно оказалась Марфа Свет Петровна, и после беседы с ней Антонина быстро и без особых эмоций приняла для себя новую данность. Кто больше выиграл от случившегося? Да обе стороны в плюсе. Марфа тарит то не карьерную дорогу, при необходимости убирая всех возможных конкурентов, то запугивая их до судорог, то создавая такие ситуации, при которых тем легче сменить место жительства, а то и страну пребывания, Тоня же время от времени помогает Ковину тем, что зарабатывает для него неплохие деньги и сообщает кое-какие полезные и интересные факты из мира больших денег. Всем известно, что тот, кто владеет информацией, тот владеет миром, ну или как минимум поднимает кругленькие суммы. «Опоздал ты, Чарушин», — глянув на меня, сообщила Антонина и, поморщившись, отряхнула рукав приталенного черного пиджака. И мы тоже опоздали. Даже так, в открытую, то есть мы обойдемся без намеков, фраз с завуалированными смыслами и разговоров на полутонах, так, может, тут никого и не было, предположила Василиса. Может, надо подождать, пока тот, кто нам нужен, не придет. Ты совсем дура, печально осведомилась у нее Алешина. В квартире кавардак, а на кухне жутко воняет сковородка с жареной картошкой, причем приготовленной совсем недавно, часа 3-4 назад. Дальнейшие выводы сама сделаешь или как, любопытно. А картинка-то не складывается. Нет, есть, конечно, вероятность, что передо мной сейчас разыгрывают продуманное и отрепетированное представление, благодаря которому хотят направить по ложному следу, но, сдается мне, она не так и велика. Как же так, красавицы? С ехидцей спросил я, прищурив правый глаз. Первыми встали на след и так прокололись, где же это вас столько времени носило? Ты о чем? Уставилась на меня Антонина. Поясни, об отстойнике на Казанском вокзале, шоколаде с зельем и проводнице, которая вам наводку на эту квартиру дала, ответил я, внимательно глядя на лицо Василисы. Марфа вас на куски порвет, когда узнает, что вместо того, чтобы поехать сюда, вы где-то столько времени шатались. Изольда, ты чего-нибудь понимаешь? Обратилась юная ведьма к своей грудастой подруге. И я тоже нет. Максим, ты бредишь, где мы мотались? Какой шоколад? И что такое отстойник? А ведь не врет. Действительно не понимает, что из этого следует. Ничего хорошего. Выходит, на вокзале если и были ведьмы, то не из Ковина Марфы. Или, как вариант, вообще не ведьмы, что еще хуже. А чем я? Да все о том же. Уж не моя ли бывшая там отметилась, а, на пару со своей старинной подружкой Равиной? Нет, по документам-то на самом деле значится как Наташка Кукушкина, но в среде экстрасенсов, хиромантов и прочих мастеров оккультных дел она известна именно под этим красивым и звучным именем. Хотя надо признать, что в отличие от большинства своих коллег, которые отлично умеют продавать желающим несбыточное большое личное счастье на пару с призрачной невероятной удачей за наличный расчет, она на самом деле кое-что умеет. Например, неплохо владеет техникой гипноза, так что родившаяся версия имеет право на существование. Присоединюсь к вопросу. Антонина подошла ко мне поближе, и я учуял знакомый запах ее терпких духов. Проясни ситуацию, Максим. Ну да, мы конкуренты, но это не значит, что сотрудничество и обмен информацией между нами невозможны. Да, до какого-то момента и до определенного предела, разумеется, но в данном случае, на мой взгляд, подобное решение обоюдовыгодно. Пугает меня твоя откровенность, усмехнулся я. С чего это ты так открыта для общения? Или уже вся Москва знает, что за вещица в ней появилась? Тогда, может, нас кто-то из ваших и опередил, кто-то из другого Ковина. Исключено, качнула головой Алешина. Никто из наших ничего пока не знает. Ясно, что рано или поздно про то, что и ты, и мы ищем, узнают многие, но пока это тайна. Из наших в курсе только мы трое и, разумеется, Марфа. Кстати, об откровенности. Она сразу сказала, что почти наверняка мы с тобой на узенькой дорожке пересечемся, причем очень скоро. Вот, так и вышло. Что она еще сказала? Чтобы мы без нужды конфликт не провоцировали и в драку не лезли, ответила Антонина, доставая смартфон. А еще, чтобы я ей позвонила, когда это случится. Не знаю, сколько в ее словах правды, но если все на самом деле так, то, похоже, мне сейчас предложат заключить очередную сделку. И я, если честно, даже не знаю, что мне в этой связи делать. С одной стороны, союзники мне, конечно, нужны, особенно в разрезе того, что за артефактом гоняются такие опасные твари, как ноги. С другой, тут союзничество продлится ровно до той поры, пока не появится понимание того, что след пропавшей вещицы найден, причем горячий. Тогда только и останется, что ждать удара в спину, или будет нужно нанести его первым. Я не идеалист и не прекраснодушный романтик, на моей совести всякого хватает, но этот вариант мне сильно не нравится. Василису и Изольду мне Марфа простит, пусть не сразу, но простит, а вот Антонину точно нет, а вариантов не будет, или я, или меня. Потому ни к чему мне этот временный союз, себе дороже его заключать. Открываясь, скрежетнула дверь лифта, и из него вышли два человека, одного из которых я совершенно не знал, зато другой был мне прекрасно известен, и, признаюсь честно, при виде него я немного расстроился. Дело даже не в том, что мне не сильно-то хотелось лишний раз встречаться с Майей. Просто в этот момент версия о ее участии тоже провалилась. Блин, да кто же тогда были те двое, что выкачали информацию из проводницы? Может, Антонина все же ошибается, и информация о слезе рода вовсю гуляет по ковинам? Здравствуй, Максим, одарила меня улыбкой бывшая, причем такой, что сразу стало ясно, она тоже не очень рада нашей встрече. А что у вас тут происходит? Клуб по интересам, сходка анонимных неудачников? Смешно, не полез в карман за словом «я». Особенно последняя версия остроумна. Но нет, у нас тут все куда проще. Так расскажи, предложила Майя, одергивая короткую кожаную куртку, которую она зачем-то напялила на себя, несмотря на достаточно теплый день. Если не жалко. А если жалко, вскинула подбородок Васька. Тебе что до наших дел? Ну-ну, я приобнял ее за плечи. Солнышко, к чему эта ревность? Она мое прошлое, ты, настоящее и будущее, так будь снисходительна. Тем более, что прошлое это, похоже, проиграло везде, где можно. Все же молодец эта юная ведьма. Она все мигом поняла, ее левая рука оплела мою шею, правая легла на живот, а щека оказалась на плече. Видишь ли, у моей новой девушки тут дядька живет, пояснил я Майе, которая, медленно закипая, созерцала происходящее. Было заметно, что мои слова попали в цель, тюкнув по ее самолюбию. Редкостный алкаш, ему жизни осталось хрен да маленько, а бухает он с кем ни попадя. Вот мы сюда и нагрянули целой компанией, чтобы квартирка невесть кому не ушла. Вон та дама нотариус, а это подружка моей Василисы. Ну, вроде как моральная поддержка. Ну а мы с приятелем приехали на тот случай, если дядюшка, не ровен час, за нож схватится, допившись до чертей. Мы, как этот старый хрен помрет, весь его хлам на помойку выбросим, потом ремонт сделаем, прибавим к его хате квартиру Макса и все на четырехкомнатную разменяем, доверчиво поведала Василиса. Всем места хватит, и нам, и малышам. Малышам, кажется, Майю на самом деле проняло. Так я детей люблю, поведала ей Васька, запустив руку мне под майку. Вот родить бы сразу тройню. Что за ересь, возмутилась моя бывшая. Какая тройня, какой дядька, я же тебя знаю. Ты у Марфы девочкой на побегушках числишься, а вот она ее финансовые дела ведет. Имя, извини, не помню. Мы на Экспо с тобой общались года два назад. Не припоминаю, равнодушно произнесла Тоня, убирая телефон, по которому так и не позвонила Марфе, обратно в сумочку, висящую на плече. И не очень понимаю, как одно отменяет другое. Где тот, кто живет в этой квартире? Тщательно выговаривая каждое слово, спросила Майя. Ответьте мне, пожалуйста. Мужчина средних лет, вышедший с ней из лифта и стоящий за спиной, после этих слов подобрался, словно для прыжка. Странный тип, кстати, причем выглядящий как минимум неприятно. Серое землистое лицо, глаза как оловянные пуговицы, одет так, словно ему все равно, как выглядеть. Интересно, кто он такой и в качестве кого к Майе приставлен. А что это так, не сомневаюсь. На любовника он точно не тянет, а напарники моей бывшей не нужны. С ними делиться гонорарами надо, а это она очень не любит делать. Жадновато, что уж тут скрывать. Там, ткнув пальцем вправо, наконец-то вступила в разговор Изольда. Или там, подруга, где твой дядька? Колдырит где-то, вздохнула Василиса печально, алкаш ведь. Ладно, пойдем уже, наверное, отсюда. Сколько нам его тут ждать? А ты, как тебя там? Майя она, подсказал ведьме я. Спасибо, милый, Васька чмокнула меня в щеку. Так вот, ты, Майя, если хочешь, оставайся, жди его здесь. Ну, раз тебе надо. Как говорит мой Максик, не вопрос. Все же мы с тобой теперь в каком-то смысле будущая родня. Да, седьмая вода на киселе, но все-таки. И это, будешь уходить, дверь захлопни, не забудь. Изольда нажала на кнопку вызова лифта и, как по заказу, буквально секунд через 30 пришел грузовой. Просто в легковой мы все вряд ли поместились бы. Максим, ты бы подумал, положила мне руку на плечо Майя, когда я следом за Васькой собрался зайти в лифт. Может, останешься? Нам наверняка найдется о чем поговорить и что обсудить. Прости за банальность фразы, но все, что мы с тобой могли обсудить, то давно обсудили, не поворачиваясь к ней, произнес я. Теперь каждый сам за себя. Хорошо. Она убрала руку с моего плеча. Ты сам это сказал, не я. Разве когда-то было по-другому? Бросил я, вошел в лифт и нажал кнопку. Интересный спутник у твоей женушки, заметила Изольда после того, Как закрылась дверь, мы поехали вниз. Я с ним взглядом встретилась. У меня аж спина вспотела. «Васька, что ты лыбишься?» «Не потому, почему ты подумала. У него взгляд, как у мертвяка. Ты тоже обратила внимание?» — произнесла Антонина, снова доставая из сумки смартфон. «Я сразу так подумала, как только его увидела. Но это не мертвяк». Изольда поправила волосы. «Я руку его задела, когда в лифт шла. Теплая, так что точно нет. У нежити, как бы она ни выглядела, всегда кровь холодная. С кем же ты связалась, Виллеруа? Кто те серьезные люди, к которым ты меня так усиленно на беседу зазывала? Люди ли они вообще? Ладно, по ходу движения разберемся. Готов поспорить, что рано или поздно наши дорожки непременно пересекутся, поскольку в гонке за одним и тем же призом по-другому случиться просто не может. И вот еще что интересно, если Майя не общалась с проводницей, откуда она узнала про Кулькова? Равно как и мои спутницы, значит, есть где-то источник информации, хорошо осведомленный о происходящем, и мне неплохо бы получить к нему доступ. «Держи», — Антонина протянула мне свой телефон, по которому успела обменяться с собеседником парой фраз. «Тебя. Здравствуй, Максим». Я услышал голос Марфы, что, впрочем, было ожидаемо. Не скажу, что удивлена, так как знала, что мои девочки рано или поздно с тобой пересекутся. Вот как ты у меня про старого чертушку Карла спросил, так и догадалась, что он тебя собирается нанять, и как в воду глядела. Ну и чем он тебя соблазнил? Что пообещал за помощь? Рынок, — уклонился от прямого ответа я. Я предоставляю услугу, кто-то ее покупает. Вам никто не мешал меня нанять раньше и перейти ему дорогу? Да нет уж, я как-нибудь своими силами попробую управиться. Если вам это удастся, буду только рад, — искренне сказал я. Проигрывать приятнее достойному противнику, а не невесть кому. Вот как раз на этот счет я и хотела с тобой поговорить, — задушевно произнесла Марфа. Мы же не звери дикие, верно? Горло друг дружке без нужды грызть не станем. Что ты думаешь на этот счет, Максим? Если ваши подручные не будут пробовать мне нож в спину вогнать, ножку подставить, порчу навести и так далее, то и я их не трону, — выдержав небольшую паузу, пообещал я. Заказы приходят и уходят, а нам дальше в Москве еще жить, и лучше всего на условиях дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Краем глаза я заметил, что Володя, даже не особо скрываясь, прислушивается к тому, о чем я веду разговор. Впрочем, похоже, он вообще относится к тому типу людей, которые предпочитают быть, а не казаться, что, кстати, мне очень импонирует. Даже с учетом того, что на моей стороне он играет временно, по приказу. Вот и договорились, — согласилась со мной глава Ковина. Это правильно. А как насчет того, чтобы информацией делиться? Мы тебе, ты нам. Согласна, то, что мы ищем, на всех не делится, но до цели ведь еще добраться нужно. Ну а если все же мы окажемся первыми, то я лично тебе обеспечу утешительный приз. Хороший, богатый, по чину. Ты меня знаешь, я не скупа, потому в накладе не останешься. Марфа Петровна, вы же и меня знаете, — рассмеялся я. Подобные предложения не принимаю в принципе. И будь на вашем месте кто-то другой, тот, кого я не настолько сильно уважаю, то... Поняла, поняла, — оборвала меня старая ведьма. Но попробовать стоило, верно? За спрос не бьют в нос, особенно если говоришь по телефону. А вообще во всем Мирослав виноват, хрен старый. Забил тебе голову своими замшелыми правилами и принципами, вот ты дурью и маешься теперь, не желаешь память наставника чернить. Достойно, но глупо. Ладно, нет так нет, но в остальном мы договорились. Не суйте палки в колеса и тогда не ждите от меня подлянки, — подтвердил я. Был рад пообщаться. Я вернул смартфон его владелице, которая при этом задумчиво на меня глянула, а после сказал: «Ну что, девицы-красавицы, разбегаемся? Был рад повидаться, а с тобой, Василиса, еще и пообжиматься. Вообще-то я не так уж и спешу», — бесстыдно и вместе с тем как-то невинно прощебетала ведьма, накручивая кончик косына на маникюренный пальчик. «Мне до сих пор досадно, что у нас на реке тогда из-за этой неврастеничной вурдалочки ничего не сложилось. Крайне соблазнительное предложение, но, увы, немного несвоевременное», — вздохнул я. «И у меня дел вагон, и у вас, думаю, не меньше. Дела не кончаются никогда, а вот некоторые возможности повторно не предоставляются», — надула губы Василиса, а после сказала подругам: «Ну и ладно, поехали в ресторан, пообедаем. Одни, девочками». Ведьмы уселись в черный внедорожник и отбыли, причем я не поленился даже помахать им рукой на прощание. «Куда теперь?» – спросил у меня Володя, когда я уселся в машину. «Фиг знает», – шмыгнул носом я. «Сам не знаю, честно говоря, пока не знаю». «О, а вот и конкуренты», – хмыкнул водитель. «Смотри». И верно, из подъезда вышли Майя и ее странный спутник, причем по лицу моей бывшей было ясно, что она находится приблизительно в таком же мысленном затыке, что и я. Нет, сторонний наблюдатель к такому выводу вряд ли пришел бы, но мне были прекрасно известны ее привычки. Вот она остановилась, потерла лоб, потом вздохнула, на небо глянула. Что, дорогая, тоже все ниточки оборвались, и посоветоваться ни с кем, и поспорить в целях поиска истины. Ну да, злорадствую, не без того, но не без повода же. Воровать она научилась замечательно, действовать жестко и бесцеремонно, тоже, но это самое простое из того, что может быть. Стоит только возникнуть ситуации, когда непонятно, куда бежать и что делать, как моя бывшая мигом покидает свою зону комфорта, потому как тут ни кулаком, ни напором не сработаешь, тут думать надо. Мужчина что-то у нее спросил, она, скривив губы, ему ответила, причем у меня по ходу этого разговора возникло ощущение, что Майя, похоже, в этом дуэте далеко не главную роль играет. Человек с серым лицом, сдается мне, ей претензию выкатывает, а она оправдывается. Это сколько же ей пообещали, что она согласилась пойти под чью-то руку? Или правильнее нисколько, а что? Очень любопытно было бы узнать, крайне. Но сейчас мне не до того. Сейчас мне кровь из носу надо выяснить, кто же такой шустрый, что обошел на повороте и ведьм, и двух неплохих, в общем-то, специалистов, которыми являемся мы с Майей. Как тогда Водяной из Лазовки нас назвал? Залазников. Красивое слово все же, необычное. Ладно, начнем сначала. Две особы, одна среднего роста, худенькая, вторая покрупнее, прямо в собственной квартире схомутали того, кто стырил артефакт в поезде, и увезли его в неизвестном направлении. Ну не пешком же увели, раз увезли, значит, была машина, на которой, само собой, имелся номер. Узнаю номер, появится зацепка, от которой можно начать плясать. Есть у меня человечек знакомый в ГИБТ, он и машину пробьет, и маршрут ее, если надо, отследит. Не за так, разумеется, но деньги на подобные мероприятия мне выданы, так что можно не скупиться. Тем временем Майя и ее спутник тоже покинули двор, причем явно не сильно довольные друг другом. Я дождался, пока они скроются из вида, после вылез из машины и огляделся. Так, от камеры над подъездом мне толку чуть, да и не факт, что она работает, а вот та, что над крышей магазина, находящегося на цокольном этаже, в случае исправности наверняка сняла то, что мне нужно. Камера, на мою удачу, работала, а две пятитысячные купюры и рассказ о том, что ушлые черные риэлторы дядьку моей жены хотят на квартиру развести, произвел на немолодого охранника магазина нужный эффект, потому уже через 5 минут я сидел в каморке, которую даже папа Карлос счел бы тесной, и смотрел на экран допотопного монитора. А вот тоже кадр, комментировал события, разворачивающиеся на видеозаписи, охранник и ткнул пальцем в стройную девушку, которая куда-то шла по двору. Индивидуалка, но не из дешевых. Серьезные к ней кренделя захаживают. Как-то раз даже на Бентли один приезжал. Ни до того, ни после я такой тачки здесь не видел. Как может, так и зарабатывает. Заступился я за миловидную блондинку. Каждому свое. Перематывай, время-то идет. Он сейчас что-нибудь подпишет. Потом. Стоп. Из машины, которую я увидел на экране, вышли две женщины, стройная и полная, как раз те, которых я и искал. Причем сомнений в том, что это именно они, у меня никаких не возникло просто в силу того, что одну из них я знал лично. Но не скажу, что меня данный факт сильно порадовал, поскольку ситуация в очередной раз усложнилась, и серьезно. Той самой худышкой оказалась Беляна, правая рука Ильмиры, а Ильмира, в свою очередь, являлась верховной матерью общины ворожей, той, что в Солнечногорском районе с незапамятных времен обитает. Ей-богу, лучше бы еще раз с ногами в драку влезть, чем связываться с этими фанатичками. Они же на всю голову отбитые. Ворожи свой род ведут от женщин, которые в сильно давние времена прислуживали берегиням, тем самым, что доводили до ума некоторые аспекты бытия земного, которые род сначала сотворил, а после про них и думать забыл. Реки, леса, флора, фауна – это была зона их ответственности. Берегини имели власть над живой и неживой природой, причем почти безграничную. Они отдавали ей душу и попутно черпали из нее силу, чему со временем научили и тех людей, которых брали себе в помощники, или, вернее, в прислужницы, потому что это всегда были только женщины. После берегини ушли вслед за славянскими богами, богатырями и остальными фольклорными персонажами, а вот их воспитанницы остались, вооруженные как знаниями, так и идеей. Со временем их стали называть ворожеями, а общины, которые они основали, со временем все более напоминали тоталитарные секты, куда чужим дороги нет, и горе тому дураку, который попробует что-то у них или хотя бы о них вызнать. Он просто навсегда пропадет, так, будто его и не существовало никогда на свете. Я дважды поневоле имел дело с ворожеями и, признаться, надеялся, что в этой жизни сотрудничество у нас больше не случится. Слишком уж их приторно-ласковые речи не совпадали с тем, как жестко и безжалостно они действовали. Я сам человек не сильно добрый, но до них мне далеко. Кстати, о Кулькове теперь точно можно забыть. Белянов живых его при любом раскладе не оставит. Во-первых, он мужчина. Во-вторых, посмел взять то, что не для его рук предназначено. В-третьих, свидетелей ворожеи всегда устраняют, дабы те своими рассказами не подпортили их репутацию добрых, безобидных и бескорыстных охранительниц природы. Они бы и меня тогда, наверное, убили, не подстрахуйся я заранее. Спасибо Мирославу, он в свое время мне про этих гражданок много чего рассказал, потому понятно было, чего от них ждать. Сумел я тогда вывернуть ситуацию так, чтобы моя смерть оказалась им не слишком выгодна, потому и ушел из эко-отеля, который община открыла для собственной легализации, на своих двоих. Из плюсов, не надо мне знакомца из ГИБД тревожить, я точно знаю, где они сейчас находятся, ну или недавно находились. Просто каждая из общин ворожей, которых всего числом 12, по числу берегинь, имела в Москве и ближних ее пригородах что-то вроде резиденции, где можно переночевать, привести себя в порядок и так далее. Всех адресов, конечно, я не знаю, мне известны лишь 3 из них, но в том числе и тот, по которому несколько часов назад, надеюсь, отправилась Беляна. Побывал я пару лет назад в уютном домике, находящемся в небольшом ТСЖ из числа тех, которые называют старыми и отчего-то институтскими. Вроде бы следок нарисовался, радоваться надо, а на душе очень маятно. Попасть за глухой высокий забор я попаду, но мне бы ведь еще и обратно хотелось бы выбраться. Причем, как минимум с информацией о том, куда неудачливый похититель артефакт девал, кому продал или куда его спрятал. И интуиция мне подсказывает, что Беляна вряд ли захочет делиться со мной тем, что она сама знает. Но и не ехать нельзя, других способов встать на след слезы рода, причем в статусе лидера, у меня может и не случиться. Никто же не говорит о том, что надо переть напролом. Покручусь около их резиденции, благо она на самом краю поселка расположена, в 2 шагах от леса, на дерево слазаю, в бинокль, который, как всегда, у меня в рюкзаке лежит, в окна посмотрю, а там, глядишь, чего и придумается. День за всей этой суетой промчался как-то быстро. Пока мы с Володей перекусили, пока доехали по пробкам до нужного места, уже и смеркаться начало. Машину мы бросили на небольшой площадке около ТСЖ, а после не торопясь потопали в сторону нужного нам дома, провожаемые где любопытствующими, а где и бдительными взглядами местных жителей, преимущественно немолодого возраста. Поселок маленький, все всех знают, потому незнакомые лица сразу бросаются в глаза. Странно, что вообще какой-нибудь особенно отмороженный активист не остановил нас с требованием отчитаться на тему, к кому и зачем приехали. «Смотри, калитка открыта», — сказал Володя мне, когда мы подошли к конечной цели нашего путешествия, нараспашку. «Здесь так положено», — вряд ли усомнился я. В прошлый раз ничего подобного не видал. «Глянем», чуть помедлив, предложил водитель, привычно кладя ладонь на открытую кобуру. «Один схожу», качнул головой я. «Ты здесь останься. Они меня знают, а тебя нет. Чужих в этом доме очень сильно не жалуют, а знакомых, их чуть теплее принимают. Не намного, но все же». Настаивать на своем участии в визите Володя не стал, что разумно. Он и так вместо того, чтобы спокойно крутить баранку, то и дело со мной в разные неприятности влипает. Открытой оказалась не только калитка, но и дверь, ведущая в дом. Мало того, на крыльце я увидел темные пятна, которые на поверку оказались ничем иным, как кровью, после чего мне совсем уж расхотелось заходить внутрь. Но выбора не было, Потому, достав пистолет и сняв его с предохранителя, я тихонько скользнул в полумрак прихожей, а из нее дальше, в залу. «Кто тут?» — донесся до меня жалобный полушепот-полустон. «Ответь, Беляна, это она, только странно как-то она говорит. Я хорошо помню эту женщину и ее манеру общения, в ее голосе никогда не имелось ни капли слабости. Вот металла и властности, хоть отбавляй, Свет». Я еле разбирал слова, долетавшие до меня. «Свет, стена». Первым делом после того, как выполнил ее просьбу и щелкнул выключателем, мне захотелось выматериться. «Почему?» «Потому что я, походу, снова опоздал». Кульков, тот самый, с которым сегодня много народу очень хотело пообщаться, валялся у стены в луже своей крови с перерезанным от уха до уха горлом. Неподалеку от него на полу лежала и та ворожея, которая отличалась плотным телосложением. Сейчас, правда, она больше напоминала бесформенную груду окровавленного белья. У меня при взгляде на нее возникло такое ощущение, что кто-то с завидным старанием и усердием переломал ей все кости в теле. Ну а венцом композиции являлась Беляна, пришпиленная к стене коротким копьем, лезвие которого вошло ей под левую грудь. Как она была еще жива, понятия не имею. Как видно, у ворожей какие-то особые отношения со смертью и жизнью. Впрочем, похоже, даже ее невероятный запас сил подходил к концу. Приди я минут на 5-10 позже, застал бы тут не два трупа, а три. Где слеза рода? Спросил я у истекающей кровью женщины. Она была у этого хмыря, где теперь? Ты, Чарушин. Глаза ворожи, которые уже застилала посмертная мутнота, остановились на моем лице. Помню. Хорошо. Дай слово. Кха. Она закашлялась, забрызгав меня кровью. Какое? Мигом спросил я. Что хочешь? Все, что скажу тебе, передай Эльмире, просипела Беляна. Слово в слово. Телефон в сумке. Там номер. Это плата. Иначе ничего не узнаешь. Блин, это не плата, это приговор. Эльмира получит информацию и тут же решит, что я знаю слишком много для того, чтобы оставаться в живых. Кстати, какое интересное копье. Рукоять какими-то резными символами изукрашена. Очень тонкая работа. И на лезвии лепестке, кстати, тоже руны присутствуют. Может, потому кровь из раны Беляны вытекает не красная или багровая, а черная. Быстрее, выдавила из себя ворожея. Или... «Даю слово», — выпалил я, — «все передам, говори». Они шли по следу с самого начала, еле слышно прошептала Беляна. «Землетрясение, это тоже они, долго ждали, пока придет время, чтобы красная луна вышла. Там чуть-чуть опоздали, догнали тут. Кто они?» «Слуги Бога», — выдохнула женщина и опустила глаза, взглядом показывая на лезвие копья. «Его сила, его символы, Куллятыр, слышишь, это Куллятыр, его слуги, понимаешь?» «Не очень. Кто это?» «Уфалийский хребет», голос ворожей был почти неразличим. «Там начало дороги. Туда. Они туда. Ах, ты обещь». Голова Беляны свесилась на грудь, на уголках губ запузырилась кровь, вытолкнутая ее последним вздохом. «Уфалийский хребет», пробормотал я, убирая пистолет в кобуру и осознавая, что впереди у меня, похоже, нарисовалась очередная дальняя дорога. «Урал, значит, вот же елки-палки».